безграничная в их понимании. Лично для меня нет большой разницы между Тарией и 12 городами. Я, конечно, понимаю, что для многих эта разница очевидна, но, по моему мнению, что здесь, что там люди остановились в своем развитии. Я же чувствую, что нужно двигаться вперед. Причем даже не идти, а бежать. Люди потеряли слишком много времени, решив, что наставший после пришествия мир будет существовать таковым вечно. После обеда мы продолжили наше общение с Войничем. Мужчину в первую очередь интересовала возможность переселения его людей на восток, в один из построенных Валентином городов. А вот мне эта идея совсем не нравилась. Не то, чтобы я был против самого переселения, но вот его последствия могут оказаться абсолютно непредсказуемы. У большинства людей, собравшихся в этом месте, остались близкие, живущие в городах. И у меня есть большие сомнения, что после того, как все эти люди узнают о 12 свободных от власти Диуса городах, сведения о них не разлетятся по всей Тарии. Даже если наложить запрет на сообщение с подобной информацией, обязательно найдется кто-то, этот запрет нарушивший. Чего я боюсь, ведь на первый взгляд, нет ничего плохого в том, что, узнав о городах на востоке, многие жители Тарии могут захотеть переселиться туда. Однако такие события никак не останутся без внимания Диуса. Мне же необходимо еще хотя бы полгода спокойствия, чтобы местный царек сидел в своем замке и не дергался. Лишняя суета может сорвать все мои планы. И меня, естественно, совсем не устраивает. Итогом целого дня переговоров стали несколько устных договоренностей. Войнич согласился на год забыть о 12 городах. Взамен я пообещал договориться с руководством этих городов о приеме всех его людей. И я даже не соврал. Уже вечером отправил сообщение Молоту. Попросил его посодействовать в переселении нескольких десятков охотников. Вот только Войнич даже не представляет, что никакое переселение ни ему, ни его людям уже в скором времени может вовсе не понадобиться. Если, конечно, у меня получится осуществить все задуманное. Ну а в том, что получится, я практически не сомневаюсь. Глава 28. На второй день пребывания в лагере изгоев я смог, наконец, получить кое-какую интересную для себя информацию. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Но ведь нужно понимать, что Войнич и его люди далеки от столичных дел. Все они родились в провинции и не особо интересовались тем, что происходит в мире. Но ведь и я не надеялся узнать всю подноготную Диуса вместе, находящимся так далеко от всех крупных городов и основных дорог Тарии. На самом деле я всегда рад даже малым крупицам информации. Когда-нибудь у меня обязательно получится собрать их все воедино и составить для себя общую картину происходящего. Самым важным из всего, что мне довелось услышать от Войнича, был его рассказ о группе людей из столицы. Насколько я смог понять, костяк этой группы состоит их родители, дети которых не пожелали мириться с установленными правилами и покинули свои дома ради охоты и повышения уровней. Так вот, по словам Войнича, он, как и многие другие лидеры похожих сообществ, имеет контакт с одним таких людей и, узнав, что через какое-то время я собираюсь посетить Миру, пообещал вывести меня на него. Это стало отличной новостью, ведь я полагал, что, попав в столицу, нам придется рассчитывать только на себя. Теперь же, если Войнич не подведет, и встреча с человеком, которому можно доверять, состоится, это существенно облегчит нам задачу по планированию проникновения в замок Диуса. Только ради этого нам стоило наведаться в этот лагерь. Я в очередной раз поблагодарил свою интуицию за то, что тогда, в пустоши, она не дала мне пройти мимо группы Марна. Еще мне удалось выяснить, что в городах, расположенных ближе к столице, правила гораздо строже, чем в том же Кострове, который считается далекой периферией. В большинстве из них практически все люди, получившие в испытании боевой статус, в итоге попадают в легион. Причем подросткам, проходящим испытания, никто не запрещает становиться воинами. Наоборот, это даже поощряется. Более того, тем, кто не желает поступать на службу сразу после инициации, разрешено оставаться в городе и заниматься охотой в его окрестностях. Но как только такие люди достигают 70 уровня, они тут же подлежат призыву на службу и поголовно приносят клятву Диусу. Таким образом, в мире и ближайших к ней городах практически нет людей старше 30, имеющих боевой статус и при этом остающихся свободными от этой клятвы. Что касается свидетелей, то все оказалось даже более запутанно, чем я представлял. Войнич рассказал мне, что в мире существует специальная школа для них. Попадают туда только мальчики, чаще всего беспризорники в возрасте до 10 лет. По слухам, сам Диус частенько посещает это заведение, проводя достаточно много времени с воспитанниками. Мужчина, естественно, не смог рассказать мне никаких подробностей, но, по его словам, на выходе из этой школы дети превращаются в фанатиков, слепо преданных правителю Тарии. Судя по всему, свидетели действительно верят в то, что он является наместником бога на этой планете. Помимо прочего, мой интерес привлек выпускной обряд школы сектантов. Войнич узнал о нем из обрывков слухов, собранных то здесь, то там. Ежегодно в определенный день группы мальчишек, достигших 17-летнего возраста, отправляются в пустошь в сопровождении внушительного отряда легионеров. Они проводят там чуть больше недели, а обратно возвращается обычно не более 3 из десятка парней. И это неудивительно. Пройти 5 уровней испытания сможет далеко не каждый, даже хорошо подготовленный человек. Не просто так ведь кристаллы, разбросанные по всей планете, допускают только к 2 уровням. А людям, желающим большего, приходится идти на риск еще до начала испытаний. Чтобы заполучить более сильный статус, смельчаки отправляются в пустошь на поиски кристаллов среди серых песков. В ходе дальнейшего разговора мне удалось выяснить, что о деятельности свидетелей Войнич знает не так уж и много. И все же это в любом случае больше, чем знаю я. К примеру, о том, что именно они обладают судебной властью в Тарии, мне было известно и раньше, а вот про пыточные, расположенные в подвалах их храмов, я услышал впервые. По сути, туда попадают те, кому не повезло попасть под подозрение в действиях, направленных против власти Диуса. А это и разговоры о задании по открытию врат, и сомнения в том, что местный правитель является посланником Бога, и многое другое, что может хоть как-то подорвать его авторитет. Ну и, конечно же, охота в пустоши. За нее просто казнят. Причем занимаются этим в основном воины легиона. А по сути, опять же со слов Войнича, обвинить в преступлении здесь могут просто за то, что человек не понравился одному из возомнивших себя вершителями судеб свидетелей. Иногда безнаказанность превращает людей в настоящих мразей, и местные сектанты зачастую являются яркими примерами подобных метаморфоз. Те немногие бедолаги, которым удалось вырваться из подвалов местных храмов, рассказывали страшные вещи о пытках, учиняемых свидетелями в своих владениях. Одним из таких людей оказался давний знакомый Войнича. Так что мужчина, рассказывая мне о том, как сектанты измываются над своими жертвами, точно знал, о чем говорит. Слушая его рассказ, я словно вернулся на несколько месяцев в прошлое. Очень уж совпадало описание способности, которую использовали свидетели, пытая знакомца главы отшельников, с тем, что пришлось пережить мне, когда я попал в лапы дьякона. А еще, по словам Войнича, его приятель уверен, что пытавший его садист точно знал, когда он говорит правду, а когда лжет. Когда я слушал все это, мне пришла в голову мысль об особых возможностях разных способностей, таких, как прибавка к скорости у моего шепота или возможность видеть ауру у исцеления ками. Похоже, что и инквизитор свидетелей способен на нечто подобное. Помимо причинения адской боли, эта способность, судя по всему, помогает своему хозяину распознавать ложь. Весьма полезная функция для ручных псов Диуса. Попади в лапы к такому один из отшельников, и очень многим группам придется срочно уходить с насиженных мест. Особенно, если свидетелям удастся схватить не простого охотника, а, например, главу поселения. «Мы уходим уже завтра», — спросила Ками, когда мы, поужинав, вернулись в хижину и собрались ложиться спать. «Да, нам пора двигаться дальше», — ответил я. «Здесь я выяснил все, что хотел, и даже больше. Ты заметил, как эти люди похожи на наших охотников? Я ведь почти все время провел с Войничем». Пожал я плечами, однако, немного подумав, добавил: «А ведь ты права, обстановка здесь напоминает наши ночные стоянки, когда мы путешествовали с отрядом охотников. Разве что хижины немного выбиваются из этой картины». «Забавно, я как раз сегодня вспоминала некоторые моменты». Ками мечтательно улыбнулась. «Помнишь, я тогда легла спать рядом с тобой, а ты начал переживать о том, как на это отреагирует мой отец. На самом деле в тот момент я переживал совсем о другом». Улыбнулся я. «Это о чем же?» — нахмурила брови девушка. «Как сдержаться и не наброситься на тебя прямо при охотниках, которые спали неподалеку. Я подхватил Ками на руки и завалился вместе с ней на стоящую рядом кровать. «Прекрати!» – захихикала девушка. «Мелкий скоро должен вернуться. Я соскучился!» – прошептал я, целуя ее шею. «Кажется, я не вовремя». Ромыч, заглянув в хижину, замялся у входа. «Вовремя. Проходи», — сказала Ками, нырнув под одеяло. «Ложись спать. Завтра утром мы уходим». Когда все улеглись, я мысленно вернулся к разговору с Войничем. Пока слушал его рассказ, мне не давали покоя несколько моментов. Первым из них — это способность свидетелей. Уж очень ее описание походит на то, что делал со мной дьякон. Совпадение? Вполне вероятно. Главарь банды вполне мог наткнуться на кристаллу в пустоши, пройти испытание и заполучить себе статус инквизитор. Но что если это не так? Что, если этот человек был одним из свидетелей? Ворон рассказывал, что дьякон жил в Белом городе до истории с его сыном. Именно после того инцидента его изгнали из города. Однако он не просто выжил, но и сумел сколотить банду, которая кошмарила местных торговцев на протяжении многих лет. К сожалению, я понятия не имею, как дьякон появился в Белом городе. Возможно, он там родился, и тогда мое беспокойство абсолютно напрасно. Но ведь может быть и такое, что он попал в город уже будучи взрослым. Если допустить, что верен второй вариант, то дьякон вполне мог оказаться шпионом Истарии. Вот только целесообразно ли делать шпиона из свидетеля, если брать в расчет их способность узнавать правду, то вполне. Находясь в негласной столице 12 городов, такой шпион легко мог бы вычислить человека, обладающего наиболее полной информацией обо всем, что происходит в округе. А дальше дело за малым. Человек пропадает, к примеру, во время охоты, а через некоторое время Диус узнает все, что было известно пропавшему. Но на самом деле все эти шпионские страсти меня не особо беспокоят. Гораздо больше мне интересен вопрос наших с дьяконом личных отношений. Если допустить, что главарь разбойников все-таки был засланцем Истари, то хотелось бы знать, успел ли он передать туда сведения обо мне. Крайне маловероятно. Кто я для него? Обычный охотник, который сумел убить нескольких бандитов. Человек, которого нужно было наказать в назидание остальным. И главное, он не сумел получить от меня никакой информации, а затем он просто сдох. И все же, хотя умом я и понимаю, что все мои рассуждения насчет дьякона притянуты за уши, но притаившаяся где-то внутри тревога никак не желает уходить. Второй вопрос, не дающий мне покоя после разговора с Войничем, также связан со свидетелями. По словам мужчины, подавляющее большинство населения Тари искренне верит их учениям, а учения эти сводятся к тому, что пришествие – это благо, подаренное человечеству Богом. Таким образом он, Бог, избавился от всех грешников, оставив в живых лишь горстку избранных. И естественно, следить за тем, чтобы человечество вновь не погрузилось в пучину греха. На земле был оставлен Диус, а через него и свидетели. Вот и получается, что я со своим желанием открыть врата для большинства жителей Тарии являюсь врагом, посланником дьявола. Ведь все по тем же учениям сектантов, задание в головы людей поместил именно он. А открытие врат позволит дьяволу войти в наш мир и уничтожить все человечество. Вот такая вот история. Люди верят в Бога и благодарны ему за то, что он очистил человечество от скверны, уничтожив миллиарды людей. Но при этом боятся дьявола, который якобы хочет завершить начатое и добить оставшихся. В общем, в этом плане за последние 300 лет человечество совсем не изменилось. От слепой веры в великую силу святых бумажек с портретами президентов люди в очередной раз в своей истории вернулись к вере в высшее существо и смиренно вручили свои жизни в руки тех, кто представился его посланником. В данный момент это никак не должно нам помешать. Нужно просто быть внимательнее и следить за языком. Конечно, если верить словам Войнича, то практически никто из людей, выбравших путь развития, не повелся на все эти сказки. Но все же нельзя исключать того, что и среди них есть последователи новой веры. И в этом я вижу опасность. Перед тем, как рассказывать людям о своих планах, нужно обязательно убедиться в том, что эти планы не противоречат их убеждениям. Ведь может оказаться, что человек сочувствует изгнанникам и даже помогает им, но при этом верит, что открытие врат приведет к катастрофе. Подобных людей мне нужно остерегаться, а доверять можно только тем, в ком я смогу быть уверен на все 100. Пока рано об этом думать, но, возможно, Нам троим придется обойтись без посторонней помощи и искать способ проникнуть к вратам самостоятельно. Глава 29. Утро встретило нас хмурым небом и моросящим дождем. Отдалившись от лагеря, мы приступили к тренировке, собираясь сразу же после ее завершения покинуть остров и немного поохотиться перед тем, как направиться в сторону пустоши. Войнич появился, когда я уже закончил свой комплекс упражнений и, сидя на траве, наблюдал за тем, как Ками гоняет креста. Не так давно девушка заявила, что, взяв в руки меч, Мелкий становится похож на 12-летнюю девочку, и она собирается это исправить. Так что в последнее время их тренировки стали еще интенсивнее. Крест злится и каждый раз старается выложиться по полной. Я же, глядя на него, понимаю, что парень в свои 17 не уступает большинству взрослых охотников, которых мне довелось повстречать в Белом городе. И часто она его так гоняет. Войнич присел рядом со мной. Ежедневно, ответил я, оторвав взгляд от порхающей по поляне парочки. Каждое утро, а иногда и после полудня. Вот, собрали вам немного еды в дорогу. Мужчина указал на большой баул, который он принес с собой. Там разные крупы, овощи и немного мяса. Спасибо. А то я уже начал подумывать о том, чтобы посетить какой-нибудь городок с целью пополнения припасов. Я бы не стал этого делать. Даже с амулетом твой уровень выше 70-го. Это может вызвать подозрение в маленьких поселениях. А как обстоят дела с высокими уровнями в столице? Поинтересовался я. Там попроще. По слухам, население мира недавно перевалило за 500 000. К тому же большинство высокоуровневых артефакторов и ремесленников стягиваются именно туда. Это хорошо. Как думаешь, если мой уровень приблизится к 90-му, я смогу посетить ее, не вызывав при этом подозрений? Я знаю многих, кто прошел вторую эволюцию, имея при этом мирный статус. Вот только ремесленники обычно достигают высоких уровней гораздо позже воинов. Ты слишком молод, твои спутники тоже. Это может выглядеть подозрительно. И все же, по твоему мнению, мы сильно рискуем, отправляясь в миру? По-моему, да, риск довольно велик. Не понимаю, зачем ты вообще так стремишься попасть туда. Впрочем, это твое дело. Я сообщу своему знакомому все детали. Думаю, к тому времени, как вы прибудете, он что-нибудь придумает. Я буду очень благодарен тебе за это. Абсолютно искренне сказал я. Да брось ты. Войнич взмахнул рукой. Это я должен тебя благодарить. Может быть, ты этого не понимаешь, но твой рассказ о месте, в котором люди могут жить и развиваться свободно, буквально вдохнул в меня новую жизнь. Надеюсь, что уже скоро вам не придется больше скрываться. Ведь возможность развития была дана человечеству не для того, чтобы люди, желающие стать сильнее, прятались по лесам. К тому времени, как Ками с Крестом завершили свою тренировку, на поляне появились Морн, Армин и Весна. Они вызвались проводить нас, и мы, попрощавшись с Войничем, все вместе отправились к берегу. Лагерь отшельников только начал просыпаться. Люди, покидая свои хижины, разбредались по своим делам. Бросив прощальный взгляд в сторону приютившего нас на эти несколько дней поселения, я с сожалением отметил, что порой мне не хватает спокойной жизни, в которой можно просто расслабиться, поваляться подольше в кровати и отложить на какое-то время тревожные мысли о будущем. Вскоре мы подошли к воде, попрощались со своими новыми знакомыми, сели в лодку и направились к противоположному берегу. Впереди нас ждет достаточно длинный переход через лес к месту, в котором я предполагаю остановиться перед началом охоты на очередного ловца. Посещение лагеря изгоев явно пошло нам на пользу, ведь помимо ценной информации, полученной во время общения с живущими в нем людьми, мне удалось существенно дополнить свою карту. Охотники, которые годами избегали встреч с легионерами, сумели за это время исследовать огромные территории. И теперь все эти знания оказались в моей голове, ну или в интерфейсе, это уж кому как больше нравится. Я лично считаю, что сам интерфейс каким-то образом встроен в наш мозг и является его неотъемлемой его частью. Взамен на карты Тарии мне пришлось передать Войничу карты земель, расположенных восточнее погоста, включая земли вокруг Белого города. И я считаю, что оно того стоило. Теперь на моей карте есть практически все города Тарии, а также все дороги, проходящие вдоль южной границы пустоши. Ну а в порядочности Войнича я почти не сомневаюсь. И здесь снова не обошлось без моей интуиции. Я чувствую, что этот человек не нарушит своего обещания. В течение года никто не узнает от него о 12 городах, построенных Валентином. На то, Чтобы добыть следующие три части спатиума, нам потребовалось 3 недели. Получается, по неделе на каждую часть. А еще мы преодолели половину пути до столицы и приблизились к горной гряде, делящей территорию Тарии на западную и восточную. Она простирается от границы пустоши на юге до такой же границы на севере. Судя по карте, за грядой нас ждет смена природной зоны. Если к востоку от гор леса подходит почти вплотную к пустоши, начиная усыхать лишь в десятки километров от ее границы, то на западе нас ждет путешествие по голой степи. Мы устроились на ночевку в предгорье, обнаружив небольшую рощицу у быстрой горной реки. После того, как был разведен костер, мои спутники решили заняться распределением очков развития. Во время последней охоты крест, наконец, догнал Ками, достигнув 86 уровня. На этом я предложил обоим остановиться. Они выглядят слишком молодо для своих уровней. Перед предстоящим визитом в столицу усугублять подобное несоответствие не имеет никакого смысла. За последние 3 недели мне удалось получить 4 уровня. Теперь, сидя у костра, я тоже собрался посвятить время своим характеристикам. И если раньше я старался повышать восприятие и интеллект равномерно, то после встречи с последним ловцом решил изменить этой традиции. Мне в очередной раз попался монстр с защитной способностью. И хотя после боя с ним я не рухнул без сил, потратив всю ману, зато смог выяснить, что он по-прежнему остается самым неприятным противником для меня. Вот только не совсем понятно, как мне усилить шепот. За силу этой способности отвечает координация. Она повышается автоматически после взятия очередного уровня, и вложить в нее свободные очки развития я не могу. А вот что точно не увеличивает силу моих ударов, так это развитие восприятия. К тому же я до сих пор не уверен в целесообразности траты ор на эту характеристику. Потому остается интеллект. Не знаю, усиливает ли он хоть каким-то образом тот же шепот, но вот мой статус точно предполагает его развитие. А стало быть, решено. Я закинул остававшиеся ор в интеллект, вывел меню и посмотрел, что получилось. Уровень 114, 70%, выносливость 51, координация 66, сила 51, восприятие 57, интеллект 59, дух 65, доступно ор 0, способности, регенерация 99, 8%, сканер 61, 42%, шепот 72, 64%, смещение 70, 27%. В битвах с ловцами шепот и смещение развиваются достаточно быстро. Обе способности обогнали сканер, хотя его я использую постоянно. И даже регенерация за последнее время прибавила пару пунктов. Впрочем, на самом деле вся эта прибавка – результат одного пропущенного удара от очередной твари. Восьмой встреченный мной ловец сумел преподнести неприятный сюрприз. С помощью своей способности этот монстр создавал маленькие черные сферы, летящие с огромной скоростью. Вот одна из таких и смогла разорвать мне плечо, пройдя через толстую ткань костюма, как нож сквозь масло. «Мы заглянем в то странное место?» — спросил Крест, когда все завершили распределение ор. «Что за место?» — не понял я. «Ну, помнишь, я сбрасывал тебе часть карты, там был отображен город, рядом с которым пропадали люди. Он находится на севере, с этой стороны гор». Точно. История про секретные лаборатории. Я вывел карту и нашел помеченную когда-то местность. Ты же в курсе, что если мы соберемся отправиться туда, то нам придется топать почти 500 километров. Конечно, в курсе. Крест возмущенно уставился на меня. Я умею пользоваться картой. Милая, а ты что скажешь? Я перевел взгляд на Ками. Я не против прогуляться по лесу, ответила она. Так мы сможем немного отдохнуть от этих бесконечных песков. Что же? Тогда и я согласен. Крест, изучи карту и подготовь маршрут. Завтра утром выходим. На следующий день мы направились в сторону загадочного места. Идти нам предстоит по густому лесу, и по моим прикидкам, добраться до цели получится не раньше, чем через неделю. Даже с учетом того, что местные хищники больше не представляют для нас угрозы. Уровень моих спутников давно превзошел уровни самых опасных из них, поэтому теперь мы можем позволить себе передвигаться спокойно, не опасаясь каждого шороха. После того, когда у меня появилась довольно подробная карта Тарии, я обратил внимание на один интересный факт. С восточной стороны гор поселения встречаются гораздо реже, чем на западе. Их всего-то около 2 десятков. И почти все они тянутся от горной гряды на восток, находясь на удалении 200 километров от южной границы пустоши. Исключениями являются несколько городов, расположенных ближе к ней. Такие города легион использует в качестве перевалочных баз. Из них легионеры могут быстро добираться до серых песков, в которых они устраивают охоту, повышая уровни и усиливая способности. На пятый день мы добрались до развалин, которые когда-то были огромным городом. Своими размерами он вряд ли уступал тому же погосту или городу мертвых. Чтобы не тратить время на обход, я принял решение идти напрямик. Стоило нам оказались в центре, как мое внимание привлекли знакомые очертания полуразрушенных конструкций. Каково же было мое удивление, когда, подойдя ближе, я заметил среди развалин вход в метро. В этот момент мне очень захотелось проверить, обитают ли тени в местной подземке. Убеждать меня в том, что не стоит лезть в подземку прямо сейчас, принялся Крест. Парень заявил, что заняться этим мы сможем и на обратном пути. Пришлось согласиться. Я просто не мог не заметить, как не терпится ему поскорее добраться до секретных лабораторий. Бурное воображение, по всей видимости, нарисовало в юной голове невиданных монстров и эпические плюшки, которые он сможет получить за их убийство. Я же настроен более скептично. У меня нет никакой уверенности в том, что нам удастся найти в тех местах хоть что-то интересное. Слишком уж много времени прошло с событий, о которых Кресту рассказал его случайный знакомый. Прошло еще двое суток, прежде чем мы добрались до нужного места. Этим местом оказался небольшой городок, построенный уже после пришествия. Полностью разрушенный, что неудивительно, ведь жители покинули его около сотни лет назад. Разведанная территория, отмеченная на полученной крестом карте, закончилась в 10 километрах к северо-востоку. Именно в этих местах, по словам сына торговца, горожане пропадали чаще всего. Я присел на траву и закрыл глаза, погружаясь в мир черных частиц. Совсем скоро мне удалось обнаружить четверых живых существ в нужном направлении. Сосредоточившись на своих ощущениях, я смог понять, что все они находятся приблизительно в 20 километрах от нас и при этом практически не двигаются. Спустя 2 часа мы добрались до нужного места. Вышли из леса к берегу большого искусственного водоема, вокруг которого когда-то давно вовсю кипела жизнь. Ее следы сохранились в виде множества разрушенных сооружений, а еще в странного вида покосившихся башнях, остатках давно сгнивших машин, насквозь проржавевших трубах. Вот только все это я заметил лишь мельком, ведь мое внимание приковали к себе 2 уцелевших здания, находящихся на противоположном берегу. Их внушительные бетонные купола я узнал сразу. Это же атомная, мать ее, станция. Вырвалась у меня. Не уверен, что идти туда – это хорошая идея. Глава 30. Я прекрасно знаю, что такое радиация, Акс. Ками смешно топнула ножкой. И я не вижу здесь никакой опасности. Эти здания целы. А значит, никакой аварии не было. Ками, милая, не спорь со мной. Я обнял девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. Я рад, что ты прочла сохранившиеся учебники физики, но это ничего не меняет. Я иду один. Около 10 минут отнял этот бесполезный спор. Если Крест спокойно отнесся к тому, что я собрался обследовать здание реакторов в одиночку, то Ками наотрез отказалась оставаться на месте. Ей, видите ли, захотелось взглянуть на созданные древние цивилизации сооружения и механизмы. Мои доводы о возможности облучения радиацией поначалу не произвели на нее никакого впечатления. Девчонка решила, что после прочтения пары учебников знает о радиоактивных элементах достаточно, чтобы не переживать о последствиях. К тому же она почему-то решила, что раз уж здания не разрушены, то и аварии во время пришествия не произошло, а стало быть, внутри вполне безопасно. Я же, со своей стороны, совсем не уверен в том, что посещение реакторного зала обойдется без негативных последствий для организма. С повышением характеристик моя память стала практически идеальной, и я без труда смог вспомнить все, что когда-либо знал об атомных электростанциях и радиоактивных изотопах. Но всех этих знаний оказалось недостаточно для понимания процессов, которые происходили с содержимым реактора на протяжении последних 300 лет. Насколько я могу судить, после пропажи всех работников во время пришествия автоматика должна была заглушить реактор и остановить работу станции. Скорее всего, именно так и произошло. Вот только о том, что было дальше, я не имею ни малейшего понятия. Вероятно, существа, присутствие которых мне удалось ощутить внутри реакторных залов, это и есть бывшие работники станции, вернувшиеся из миров испытания тенями. Обо всем остальном можно только гадать. Смогла ли коррозия за 300 лет разрушить толстые металлические стенки корпусов, как повел себя Уран в этих условиях? И главное, можно ли получить дозу облучения, войдя внутрь? На все эти вопросы у меня не нашлось ответов, поэтому брать с собой камень я категорически отказался. А вот себе в посещении столь интересного места я отказать не смог. Слишком уж много вопросов возникло в моей голове при взгляде на эти куполообразные крыши. Но для начала хотелось бы понять, что произошло здесь много десятилетий назад. Обычные тени не могли настолько сильно напугать людей, чтобы им пришлось покинуть эти места целым городом. Насколько мне известно, те, кому удалось выжить во время пришествия, в дальнейшем научились вполне успешно бороться с тенями. Более того, твари и сами не гнушались истреблять себе подобных и успешно с этим справлялись. Малые города были полностью очищены от теней всего за пару десятилетий, и только в мегаполисах отдельные экземпляры дожили до наших времен. Да и то лишь потому, что приспособились к жизни под землей. А значит, велика вероятность, что тени на станции действительно подверглись неким изменениям и стали сильнее. Другого причины, по которой жители целого города так и не смогли ничего противопоставить им, я просто не вижу. Перед тем, как уйти, я попросил своих спутников подумать и сказать мне о том, какие изменения они хотели бы получить для своего снаряжения. Однажды я уже повстречал измененную тень. Тогда бонусом за ее убийство стал закон преобразования. Так почему бы не предположить, что и в других необычных тенях может оказаться такой же бонус? Ками размышляла всего пару секунд. Затем, бросив на меня обиженный взгляд, протянула свой рюкзак и сказала, что если я не смогу улучшить его, то ей придется забрать мой. Крест думал гораздо дольше. Он никак не мог определиться между мечом и рюкзаком. Хотя, как по мне, выбор вполне очевиден. Меч парня слишком прост для того, чтобы тратить на него настолько редкий предмет. А вот на месте Ками я бы задумался. Уж ее-то меч точно достоин улучшений. Но девушка приняла решение, а я не захотел его оспаривать. Крест спустя какое-то время все же принял единственно правильное решение. В итоге, запихнул рюкзаки спутников в свой, я попросил пожелать мне удачи и направился в обход водоема к сохранившимся на удивление целыми зданиям. Остановившись в паре сотен метров от здания реактора, я опустился на землю и в очередной раз погрузился в мир частиц. Решил еще раз проверить, где находятся обнаруженные мной существа. Через пару минут стало понятно, что в ближнем от меня здании находится одна особь, а трое других обитают в дальнем. И это отличная новость, ведь я понятия не имею, что именно меня ждет внутри. А встреча с одним монстром всегда лучше встречи с несколькими. Подойдя вплотную к бетонной стене, я приступил к поискам входа. Вблизи все оказалось гораздо хуже, чем виделось с противоположного берега. Прилегавшие когда-то к зданию реактора строения превратились в руины и давно заросли травой. Обойдя его по кругу, я обнаружил целую гору бетона и ржавых металлических конструкций. По всей видимости, когда-то все это было турбинным залом, а значит, где-то неподалеку должен находиться вход внутрь. Остается только надеяться, что регенерация не подведет. Эта способность должна помочь мне справиться с радиацией, если излучение в здании все же присутствует. Разбирать завалы пришлось около получаса. Занимаясь этим, я невольно вспомнил момент, когда только очнулся в одном из миров испытаний. Прошло уже больше 9 месяцев, а ведь мир, в котором я жил когда-то, закончился 313 лет назад. В те времена мне понадобился бы целый месяц, чтобы разобрать такие завалы. Месяц и экскаватор. Сейчас же я, не особо напрягаясь, могу передвигать обломки бетона, весящие килограммов под 300, и при этом даже не чувствую усталости. Все-таки иногда сложно поверить, насколько сильно эта искусственная эволюция меняет человека. Кто бы во времена до пришествия мог представить, что человеческий организм вообще способен на нечто подобное. Правда, я совсем не уверен, что от того старого тела в изменившемся осталось хотя бы что-то. Вскоре мне удалось добраться до технического отверстия, через которые когда-то проходили трубы. Хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что его диаметр вполне подходит для моих целей. Через такую дыру можно спокойно проникнуть внутрь. Светляк, подаренный когда-то Ромычем, занял свое место на груди, после чего, стараясь не шуметь, я нырнул в проем. Когда луч света, исходящий от светляка, осветил помещение, стало понятно, что нахожусь я в достаточно большом зале, заставленном давно пришедшим в негодность оборудованием. При взгляде на него мне показалось, что оно готово рассыпаться от любого касания, а в следующую секунду я услышал шаги. Едва уловимый шаркающий звук донесся из соседнего помещения. Тяжелую металлическую дверь в дальней стене я увидел практически сразу. Она оказалась открытой и, покосившись под собственным весом, едва держалась на массивных механизмах, которые, по всей видимости, служили раньше для ее запирания. Звук исходил именно оттуда, из помещения, которое когда-то запирала эта огромная дверь. Сомнений в том, что монстр находится именно в реакторном зале, у меня не осталось. Отбросив сомнения, я, стараясь ступать как можно тише, начал приближаться к открытому проему. Облученный теневик, УР-111. Эта тварь выглядит так, словно перекачанного стероидами человека сварили в машинном масле. Когда я, войдя в помещение, активировал сканер, монстр остановился, повернулся в мою сторону и застыл на месте. Считав его уровень, я почему-то подумал, что теневик не смог бы достичь такого, находись он постоянно в этом месте. А значит, тварь иногда выбирается из здания для охоты, но по какой-то причине возвращается обратно. И причина эта показалась мне очевидной. Радиация. Даже само название монстра просто кричит об этом. Ощущение от того, что я нахожусь рядом с источником излучения, оказалось не самым приятным. И все же я не сомневаюсь, что регенерация справится. Все эти мысли пронеслись в моей голове за мгновение до того, как монстр исчез. Его тело пошло рябью, а затем он просто растворился. Если бы не сканер, то я бы даже не понял, что, став невидимым, теневик начал медленно двигаться в мою сторону. Я сделал вид, что потерял его из виду и начал растерянно вертеть головой, словно пытаясь найти исчезнувшего противника. Хитрая тварь в это время не бросилась в лобовую атаку, а попыталась обойти меня сзади. Когда монстр оказался рядом, я нанес резкий удар, угодив лезвием меча прямо в раскрытую пасть. Невидимость вовсе не та способность, которую стоит использовать против меня. Когда монстр рухнул замертво, я мысленно отругал себя за то, что завершил этот бой так быстро, даже не успев оценить боевые возможности теневика. А ведь в следующем здании мне предстоит встретиться сразу с тремя. С другой стороны, я узнал главное. Способность этих монстров магическая, а это значит, что как минимум в скорости они должны уступать мне достаточно сильно. От ауры мертвого теневика продолжило исходить легкое свечение. Не став терять времени, я достал нож и приступил к разделке. Спустя пару минут в моей руке оказалась шестиугольная звездочка. Крест был прав. Убийство твари действительно принесло мне очень ценный предмет. Я положил рюкзаками на пол и сжал кулак, выдавливая сок из закона преобразования прямо на его ткань. Мысленно представил, что хочу получить, дождался, пока жидкость впитается, после чего увидел, как рюкзак начинает менять форму. Через несколько секунд все закончилось. Я активировал сканер, желая оценить результат. Средний рюкзак. Увеличение объема в 4 раза. Снижение веса в 2 раза. Хамелеон. Рюкзак Ками стал точной копией моего, что, впрочем, неудивительно. Ведь именно этого я и желал, когда выдавливал на него жидкость из закона. Не теряя больше ни минуты, я направился к выходу и уже через несколько минут оказался на улице. Здание второго реактора расположилось в сотне метров. Уже зная, где искать вход, я обошел его с обратной стороны и взобрался на руины бывшего турбинного зала. Проход нашелся в том же месте, что и в первом здании. На этот раз мне даже почти не пришлось разбирать завалы. Я отбросил в сторону пару ржавых железок и забрался в освободившийся проем. Атака произошла в момент, когда мои ступни только коснулись пола. Невидимая тварь бросилась прямо под ноги, едва не заставив меня потерять равновесие. Активировав одновременно сканер и шепот, я отскочил в сторону и осмотрелся. Вся троица обнаружилась в первом помещении. Двое теневиков попытались обойти меня по большой дуге, стараясь зайти в спину, а третий уже приготовился к прыжку, находясь всего в паре метров прямо передо мной. Прыжок получился зачетным. Две половинки твари плюхнулись на пол по обе стороны от меня. В этот момент два других монстра, заподозрив неладное, одновременно бросились в атаку. Сделав плавный шаг в сторону, я взмахнул мечом, и голова второй твари врезалась в старый металлический шкаф, отчего он рассыпался множеством ржавых осколков. Три быстрых шага, и я оказался рядом с последним теневиком. Мой меч прошил его шею, не встретив никакого сопротивления. Короткий бой со слабыми противниками. По сути, из всех монстров, которых мне довелось повстречать в изменившемся мире, противостоять мне сейчас способны только ловцы душ, да и то недолго. К сожалению, моей главной проблемой на данный момент являются вовсе не бездушные твари, куда опаснее воины легиона, свидетели Идиус. Наконец, именно они являются основным препятствием на моем пути. Именно их мне предстоит одолеть, чтобы выполнить задание и открыть врата. Глава 31. Класс. Ты просто лучший, Акс. Крест радостно крутанул в руках свой новый старый рюкзак. Вот эта вещь. Ками, как тебе? Ты рада, что теперь сможешь таскать все свои тряпки сама? Зато, в отличие от тебя, я не хожу месяцами в одном и том же. Ками скорчила забавную гримасу. У тебя там еще блохи не завелись? Вообще-то я стираю свою одежду каждый раз, когда мы ночуем у воды. Проворчал Крест. У Экса, кстати, тоже всего один костюм. У Экса костюм особенный. Не сдалась Ками. Его даже стирать не нужно, он сам очищается, как и твой. Что не мешает тебе таскать с собой еще парочку? И это я даже не говорю о платьях. Рад, что вам понравились обновки. Я решил, что пора вмешаться. А теперь собираемся и валим из этого места. К заходу солнца нужно успеть дойти до заброшенного поселения. Заночуем там. Уже через час нам удалось найти подходящее место, неподалеку от оставленного когда-то жителями городка. Время приблизилось к вечеру, поэтому мы разожгли костер и занялись приготовлением ужина. Параллельно я решил рассказать своим спутникам подробности произошедшего на бывшей электростанции. Узнав, что излучение там все-таки присутствовало, Ками пришлось согласилась с тем, что она была не права, когда настойчиво требовала взять ее с собой. К слову, косвенное подтверждение наличия радиации я получил, когда, покинув здание реактора, заглянул в меню и обнаружил, что регенерация выросла на 2 пункта. И это при том, что в бою с теневиками я не получил ни царапины. В целом вылазка к бывшей электростанции получилась удачной. Помимо улучшения рюкзаков, в этот день я смог узнать кое-что новое о работе маги. А если конкретно, то мне стало немного понятнее, как действует закон преобразования. Расправившись с теневиками во втором здании, я вскрыл их тела и получил из них 3 шестиконечные звезды. После этого нужно было спешить, ведь, судя по сокращающейся интенсивности свечения, закон следовало использовать в течение 10 минут. С рюкзаком Креста все вышло отлично. Он получил те же свойства, какими к тому моменту уже обладали наши с Ками рюкзаки. А вот дальше мне пришлось задуматься. 2 закона в руках и чуть больше 5 минут на их применение. В улучшении шепота ветра я не увидел никакого смысла. Его основным показателем является сила моей способности. Возникшую было мысль изменить одну из имеющихся у меня золотых монет, попытавшись превратить ее в артефакт, я тоже отбросил практически сразу. В описании закона, которое я смог прочесть благодаря сканеру, было четко сказано, что он может улучшить свойства предмета, а не изменить их. И так как других вариантов у меня просто не было, я решил использовать его на уже улучшенных однажды предметах, а это костюм и рюкзак. Я выдавил жидкость из звездочки и зажмурился, стараясь представить, что именно желаю получить от предстоящего улучшения. А дальше ничего не произошло. Сок закона не захотел впитываться, да и свечения никакого не появилось. Я чертыхнулся, сетуя на то, как бездарно профукал столь ценный предмет, но быстро взял себя в руки и вновь опустил веки, рисуя образы немного иных изменений, чуть менее радикальных. Вторая попытка оказалась удачной. Жидкость окуталась белым сиянием и начала интенсивно впитываться. Спустя несколько секунд все было закончено, а в моей голове уже зародилась новая идея. Повторив процедуру еще раз, я активировал сканер и удовлетворенно выдохнул. Мне все-таки удалось получить свойства, задуманные с самого начала. Уже на обратном пути, обдумывая произошедшее, я пришел к выводу, что закон преобразования не может кардинально изменить предмет. Зато, если использовать его повторно, можно раз за разом понемногу вносить изменения, приближаясь к нужным характеристикам. Таким образом, для того, чтобы создать с помощью закона нечто по-настоящему уникальное, самих законов может понадобиться несколько. Тот факт, что все это мне удалось выяснить самостоятельно, не только потешил мое самолюбие, но и принес практическую пользу. Ведь понимая, как работает подобная магия, когда-нибудь я смогу лучше понять ее общие принципы. В итоге, использовав на своем рюкзаке оба оставшихся закона, я получил абсолютно уникальную вещь. Внешне он никак не изменился, оставшись все тем же компактным городским рюкзачком, который благодаря возможности хамелеона, может сливаться с моей одеждой, делаясь практически незаметным. Зато по функционалу он на порядок превзошел любые приспособления для хранения и переноски вещей, когда-либо созданные человечеством. Сидя у костра, я активировал сканер, чтобы еще раз прочитать его описание. Хранилище. Объем. 3 м. Куб. Отделение стазиса. Отделение ограниченного доступа. Акс. Снижение веса в 10 раз. Хамелеон. Теперь я смогу брать с собой хоть тонну припасов. В рюкзаке, который сменил название на хранилище, эта тонна превратится всего в сотню килограммов. С объемом произошли еще большие изменения. Внутреннее пространство рюкзака разделилось на 3 секции. Первая оказалась поделена на множество небольших ячеек. Когда любой предмет попадает внутрь, он прямо на глазах уменьшается до размеров одной из этих ячеек и без труда закреплялся в ней. Вторая секция внешне ничем не отличается от первой, и, насколько я смог понять, разница между ними только в том самом стазисе. В результате недолгих размышлений мы пришли к выводу, что она предназначена для хранения продуктов, хотя это только предстоит выяснить опытным путем. Ну а третья секция, как по мне, оказалась самой интересной. В ней нет никаких ячеек, да и предметы, помещенные в нее, своего размера не меняют. Зато когда я поместил туда 10 частей из патиума, токами, заглянув внутрь, ничего не увидела. Она даже перевернула рюкзак и потрясла его, но ничего не произошло. Части из патиума просто исчезли и появились вновь, лишь когда рюкзак снова попал ко мне в руки. В общем, я ни разу не пожалел о том, что позволил Кресту втянуть меня в эту авантюру. Да, мы потеряли пару недель, зато теперь у каждого из нас имеется достаточно места для хранения всех необходимых вещей. К тому же, если наши предположения подтвердятся, и мясо в отделении со стазисом сможет храниться долго, то мы сумеем сэкономить достаточно много времени, не отвлекаясь на его добычу каждые несколько дней. А еще существенно увеличившийся объем моего рюкзака позволит нам брать с собой предметы, с которыми жизнь в лесу может стать гораздо удобнее. К примеру, палатки. Осталось лишь их где-то раздобыть. Утром следующего дня, сразу же после завтрака, мы отправились в обратный путь. Первый день двигались медленно, решив уделить время охоте. И нужно сказать, что таких удачных дней у нас не было еще никогда. В результате охоты нам удалось добыть 1 оленя и 4 косуль. Были еще парочка боровов и даже небольшой каменный волк, но к их мясу никто из нас даже не прикоснулся. Ведь с 5 животных, так и не ставших в новом мире опасными хищниками, мы получили 70 кг отличной вырезки. Вся она с легкостью поместилась в секции стазиса. Теперь остается только ждать и надеяться, что срок хранения мяса в таких условиях окажется достаточным, и нам не придется в итоге выбросить большую его часть. Заночевав в лесу, мы продолжили путь в сторону пустоши и уже к вечеру добрались до ближайших пригородов некогда огромного мегаполиса. Я к этому времени не оставил идею спуститься в подземку, которую обнаружил, когда мы в прошлый раз проходили по его центру, о чем и сообщил своим спутникам. Однако Ками с Крестом, привыкшие в последнее время охотиться в серых песках, восприняли эту информацию без особого энтузиазма. «Зачем тратить время?» Девушка посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Если тебе вдруг понадобится бионик, то мы всегда сможем вернуться либо сюда, либо в город мертвых. А в чем смысл возвращаться?» «Не понял я. Завтра я просто спущусь вниз и поищу теней. Если они здесь есть, я быстро добуду несколько шариков и мы сможем продолжить свой путь. Да я не то чтобы против, просто не совсем понимаю, зачем они тебе? Ты ведь сам говорил, что использовать бионик на регенерацию не собираешься, а остальным твоим способностям до 100 еще далеко. Просто хочу, чтобы у нас был небольшой запас. Когда-нибудь эти штуки понадобятся и мне, и вам. Так почему бы не заготовить их заранее, пока есть возможность? На самом деле у меня возникли некоторые мысли по этому поводу. Так уж получилось, что все интересные штуки, если отбросить в сторону миры испытаний, мы получали именно с теней. Я имею в виду бионик, компонент и даже закон преобразования. Да, чтобы получить последний, нужно убить теневика, но он ведь, по сути, тоже является тенью, просто мутировавший. Уверен, что к подобным выводам пришел не только я. К сожалению, у меня нет полной информации, зато имеется мнение. Я считаю, что тени не способны размножаться, а следовательно, это конечный ресурс. Значит, Через какое-то время все они будут просто истреблены. Причем велика вероятность, что это уже случилось. Город, возле которого мы находимся, расположен гораздо дальше от человеческих поселений изменившегося мира, чем любой другой из крупных городов прошлого. Именно поэтому у меня есть надежда, что тени здесь сохранились. Город мертвых не в счет, судя по тому, что я видел в его подземке, теней там хорошо, если наберется еще десяток. При этом у меня нет никакой уверенности, что нам удастся вернуться туда хотя бы в ближайший год. Мы остановились на ночлег в небольшом поселке на участке одного из немногих сохранившихся кирпичных домов. После ужина я предложил обсудить планы на завтра. В итоге было решено, что Ками с Крестом останутся на месте и займутся мясом. Возможно, у них даже получится его закоптить. Если потом вдруг окажется, что мое стазисное хранилище работает не так, как мы предполагали, то таким способом мы сможем сохранить хотя бы какую-то часть вырезки. Я же собираюсь отправиться в подземку. Когда я озвучил свои мысли по поводу теней, Ками согласилась, что смысл в том, чтобы потратить день для охоты на них имеется. Мне не пришлось долго искать первую тварь. Едва я спустился на станцию, она выскочила из-за обрушившейся колонны, посмотрела на меня своими бездушными глазами, после чего сразу же бросилась в атаку. Быстрый шаг в сторону, короткий взмах меча, и тень лишилась своей головы. Быстро вырезав сердце, я достал бионик и застыл, раздумывая, что делать дальше. Дело в том, что аура твари не погасла, а это может означать лишь одно: в ее мозге присутствует компонент, и я даже не представляю, что случится, если проглотить его, уже имея карту и часы в интерфейсе. Однако раздумывал я недолго, любопытство взяло верх над разумом. Я убедил себя, что все риски сгладит регенерация. Если что-то пойдет не так, она не даст мне подохнуть. Улучшение завершено, улучшено. Контакты. Я даже не сразу понял, что произошло, но уже через секунду до меня дошел смысл всплывшей перед глазами фразы. В этот раз компонент не добавил в интерфейс ничего нового, а улучшил то, что было в нем раньше. Я вывел меню и открыл контакты. Все действительно изменилось. Мне понадобилось несколько минут, чтобы разобраться с новым функционалом. И, нужно признать, он мне понравился. Для начала к имени человека добавилось его цветное трехмерное изображение. Крайне полезная функция, ведь я уже не раз задумывался о том, что стану делать, когда понадобится добавить в контакты людей с одинаковыми именами. Дальше обнаружилась возможность оставлять небольшие заметки. В итоге они появляются рядом с изображением и именем. Ну и самое главное, теперь стала возможная отправка контактов с помощью сообщений. Появись у меня эта функция немного раньше, и я обязательно попросил бы Войнича переслать мне контакт своего человека в столице. Впрочем, это сомнительно, ведь Войнич явно не знал о подобной возможности, иначе сам предложил бы такой вариант. Хорошо, что первая тень попалась мне у самого входа. Я поспешил покинуть подземку и направился к выходу из города. После изъятия из тела твари, компонент начал терять свечение, а значит, просуществовать он может недолго. Поэтому я решил вернуться за своими спутниками. Уверен, что им подобные улучшения интерфейса понравятся ничуть не меньше, чем мне. «Вы идете со мной», — заявил я, появившись в уцелевшем доме, где Крест сумел приспособить под коптильню полуразрушенную печь. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Ками. «Тени здесь дикие, один не справлюсь», — ответил я, стараясь оставаться серьезным. Через час мы спускались в подземку уже втроем. Попросив своих спутников держаться метрах в 30 позади меня, я приступил к исследованию тоннелей. Вскоре нам удалось наткнуться на первую тварь, и после ее убийства компонент достался Кресту. Поглотив его, парень тоже получил улучшение контактов, и мы с возросшим энтузиазмом продолжили охоту. Поднявшись на поверхность, я отметил, что солнце уже коснулось верхушек деревьев на горизонте. Целый день мы провели в тоннелях подземки, обследовав их полностью, и оно того стоило. Местная популяция теней сократилась на 14 особей, а в моем рюкзаке теперь лежит 16 биоников. Но самое главное, нам удалось добыть 9 компонентов. Каждый из нас смог трижды улучшить свой интерфейс. В итоге, помимо улучшенных контактов, теперь мы имеем продвинутую карту и расширенные возможности при отправке сообщений. Глава 32. Со времени посещения атомной станции прошло 10 дней. Пару из них мы провели, просто отдыхая у небольшого озера перед последним рывком. Нам предстоит совершить еще 4 вылазки в пустошь, а затем длинный переход к столице. Отделение со стазисом показало себя даже лучше, чем я мог предположить. Мясо, помещенное в него больше недели назад, полностью сохранило свою свежесть. Благодаря этому наша автономность увеличилась в разы. Теперь мы даже смогли бы провести несколько месяцев в серых песках, не покидая их. В дни отдыха я наконец-то смог полностью посвятить себя Каме. Мы уединились на берегу небольшой заводи, где я учил ее плавать и рассказывал истории из своей прошлой жизни. Вечерами мы наслаждались обществом друг друга, радуясь каждому мгновению, проведенному вместе. Несмотря на свой юный возраст, Крест прекрасно понимал, что нам иногда нужно побыть наедине. Поэтому эти дни он провел в тренировках и изучении новых возможностей интерфейса, о чем увлеченно рассказывал за ужином. Парень обнаружил, что на карте теперь можно оставлять пометки. Также на ней появились новые слои. Например, можно переключиться на схему подземки, в которой мы побывали. Кроме того, в одном из слоев планету можно отдалить настолько, что изображение становится похоже на схему Солнечной системы. А вот разобраться с улучшенными сообщениями мы так и не смогли. С одной стороны, все кажется предельно понятным. После апгрейда у нас появилась возможность обмениваться не только текстом и отрывками карты, но и отправлять друг другу полноценные видео и звуковые файлы. Загвоздка заключается в том, что мы так и не смогли понять, каким образом эти самые файлы должны появиться в наших интерфейсах. Ками предположила, что это могут быть воспоминания. Она даже попробовала реализовать свою идею. Сосредоточившись на одном из воспоминаний, девушка постаралась переместить его в сообщение и отправить мне. Предсказуемо ничего не вышло. Я же придерживаюсь иного мнения. Согласно ему, если у сообщений появилась подобная функция, значит должно существовать улучшение интерфейса, которое добавит в него некий инструмент записи. По-моему, это было бы логично, но никак подтвердить свою теорию я не могу. Поэтому решение данного вопроса было оставлено на потом. Пустошь встретила нас привычной серой дымкой и тишиной. Стоя на границе серых песков, я смог наблюдать удивительную картину. Горная гряда, пересекающая весь континент, в этом месте резко закончилась. Словно кто-то разрезал ее гигантским ножом, оставив на месте только северную часть. Для меня это стало очередным доказательством того, что серая пустошь не является частью планеты. Она появилась на Земле не в результате катаклизма, а скорее создана искусственно или попала сюда из другого мира. «Акс, может в этот раз ты возьмешь нас с собой?» Крест посмотрел на меня щенячьими глазами. «Мы просто постоим в стороне и посмотрим». И правда, Акс решила поддержать парняками. «Когда еще нам выдастся возможность увидеть ловца? У нас впереди 2 дня пути», — уклончиво ответил я. «Обещаю подумать. Эта парочка уже не в первый раз просит меня взять их с собой. Уж очень им хочется посмотреть на мой бой с ловцом. Я же сомневаюсь в том, что это хорошая идея. В условиях плохой видимости из-за серой дымки они просто не смогут ничего разглядеть, разве что подойдут совсем близко. Но учитывая силу и разнообразие способностей ловцов, это может закончиться плохо».